и знаю, что ты сам за обед не сядешь, пока его не пригласишь к столу. Это похвально. Но есть пределы, следом за которыми подчеркиваемое таким путем равенство может перейти в противоположность, понебратство. Впрочем, ты вообще оригинал. Жену недавно отхватил, молодую, красивую. А я вот после Нади все один. Любил я ее, и, наверное, и тебя люблю, Николай, за то, что ты и мне, и Надежде был близким другом. Подошел, одной рукой обнял. Отвел глаза тут же, чтобы не длить дальше взволнованности, что так неожиданно искренне проявилось. Бухарин тут же вскочил, ответно приблизил к себе крепкими, мускулистыми руками плоскую грудь вождя. «Спасибо, Коба. Ты знаешь, как я хочу, чтобы у нас с тобою всегда и все было так, как у друзей, как было часто». Он на мгновение остановился, чтобы не произнести «как было всегда», потому что это уже было неправдой, и закончил. А за Маркса не беспокойся, не проведут. Оригиналы немецкие, но ты и в немецком, Дока. Будто оценивая способности Бухарчика, но все же скупо обронил Сталин. Что же касается твоего французского, Ролан у Горького не мог нахвалиться тобой. Мне передавали, нередко ты к Горькому и Ролану наезжал, преимущественно к завтраку, а старика ты очаровал. Бухарин по-мальчишески зарделся. Неужто нахваливал? А Ролан умница, каких мало. Надеюсь, во Франции или Швейцарии встречу, если будет возможность. Впрочем, там от свиданий только бы не устать. Ну, желаю, — протянул узкую ладонь Коба. За границей, между прочим, и русских ты не обойдешь. Говорят, посредниками у немецких социалистов выступают по делам архива наши меньшевики, Дан и Николаевский. С ними тебе и придется вести переговоры. Минуло уже почти 6 лет, как Бухарин, Рыков и Томский, составляющие ядро так называемой «правой оппозиции», были выведены из состава Политбюро и ЦК партии. И случилось это после того, как в социалистическом вестнике, издававшемся в Париже меньшевиками Даном и Николаевским, появилась запись якобы секретного сговора Бухарина с Каменевым, направленного на то, чтобы сместить с поста генсека Сталина. С самого начала осуществления Сталином курса на принудительную индустриализацию и коллективизацию, на свертывание НЭПа, Бухарин объявил о своем решительном противодействии. Он заявил, что курс Сталина политически опасен и экономически губителен для страны, что драконовские меры поставят на карту судьбу революции. Разговор с Каменевым, ставший известным через посредство социалистического вестника, враждебного большевикам, только подлил масло в огонь. Сталин расценил публикацию как доказательство преступного заговора антисоветского блока правых и троцкистов. Разговор Бухарина с Каменевым имел место в середине 1928 года. Но почему его запись оказалась за границей, да еще в чужих враждебных руках? За Каменевым и Зиновьевым еще с 1917 года шла слава штрейкбрехеров. И ныне, думал Бухарин, они могли, столкнувшись и струсив, загубить и себя, и его. Позапрошлом году на 17-м съезде партии, куда и Бухарин, и Каменев с Зиновьевым не были избраны делегатами, а лишь приглашены в качестве гостей, партия, возглавляемая Сталиным, торжествовала победу своей линии, линии бешеных индустриальных темпов, разоряющих народ. И ничего не оставалось бывшим оппозиционерам, как прилюдно перед лицом сталинского триумфа, когда весь съезд за него, признать себя заблуждавшимися, ставившими палки в колеса на всех парах летевшей колесницы и каяться в своих ошибках. Здравиться в честь фельдмаршала пролетарских сил, который закончил свое выступление на съезде, Бухарин жгла его изнутри. Но он оправдывал себя тем, что покаяние его